Ирина Невская. Гуманитарная катастрофа. В комнате стояли напряженная тишина и запах тухлятины, облитый духами. Если закрыть глаза, можно было подумать, что кто-то умер в парфюмерном магазине. А стекло снова и снова долбилась зеленая муха. Она стукалась о пыльную преграду, падала, потом снова взлетала, снова стукалась, и так без конца, сопровождая свои попытки мерзким жужжанием. Макс заторможенно следил за ней, размышляя, додумается ли она пролететь чуть правее, к развороченной балконной двери, или так и будет биться о невидимое препятствие, пока не упадет замертво на подоконник. Почему-то ему очень хотелось, чтобы она додумалась. Почему-то сейчас ему это было очень важно. «Давай же!» — подталкивал он мысленно муху. «Тебе всего-то на полметра сдвинуться!» С резким свистом мелькнула розоватая тень, раздался щелчок, муха исчезла. «Прошу прощения!» — прошелестел рептилоид. «Рефлекс!» Макс нервно вздрогнул и опустил голову. Он сидел у стены на грязном полу, съежившись и обхватив колени руками. Волосы свисали ржавыми сосульками на лицо, закрывая обзор, и это было к лучшему. Вглядываться в сумрак квартиры ему совсем не хотелось. Словно по команде все разом зашевелились и забубнили. Макс еще ниже опустил голову, упершись взглядом в сцепленные руки. Муха не выбралась. Ничто больше не имело значения. «Итак, господа», — снова взял слово рептилоид, — «мы собрались здесь, потому что...» «Да говорите нормально!» — раздраженно рявкнул Вервольф. «Хватит манерничать!» Глаза рептилоида на мгновение заволокла полупрозрачная пленка век. Затем он коротко кивнул и деловым тоном продолжил. «Потому что каждый из нас претендует на этого человека». Он показательно махнул в сторону Макса. Не в силах совладать с эмоциями, Вервольф вскочил со стула и заливисто взвыл. Сидящий в дальнем углу вампир покачал головой и болезненно сморщился, сжав бледными пальцами виски. «Ну а чё?» — забубнила кучка дохляков, раскачиваясь из стороны в сторону. «И мы, да, и мы тоже». Запах распространялся от них. Макс вздохнул и зажмурился. «Господа, давайте успокоимся», — призвал всех к порядку рептилоид и для острастки щелкнул пару раз языком. Все замолчали. «Спасибо. Так, предлагаю каждому выдвинуть свои аргументы. Давайте начнем с вас, уважаемые... Он посмотрел на дохляков и деликатно умолк, подбирая слова. «Да зомбаки это!» — выкрикнул оборотень, нервно почесываясь. «Чего вы с ними цацкаетесь? Зомбаки они и есть зомбаки! И с какой стати с них начинать? Это я человека выследил, я...» Все опять зашумели. «Вы воспользовались нашей эхолокацией!» — с мягким прибалтийским акцентом воскликнул вампир. «Это был коллективный процесс!» «Ах, вот оно что!» — вяло подумал Макс. Полчаса назад, когда Вервольф ворвался через балконную дверь, заколоченную еще со времен первой волны эпидемии, Макс решил, что все, наконец-то добегался, и даже испытал облегчение. Он устал прятаться, устал шарахаться от каждой тени, выбираясь в краткие вылазки за едой. Вервольф так Вервольф, по крайней мере, смерть будет быстрой. Но в дверь постучали, и оборотень, к неимоверному удивлению Макса, раздраженно взвыл и пошел открывать. Макс метнулся было к балкону, но в образовавшееся отверстие уже протискивался рептилоид. Легким ментальным толчком он сбил человека с ног, пока оборотень и вампир спорили, кому по праву должен достаться трофей. Их свежеобразованный альянс был еще слишком шаток. «Ты бы молчал!» — набросился оборотень на бледнолицего партнера. «Из-за тебя, морда барская, теперь еще с этими добычу делить! Дверь он, видите ли, закрыть не мог!» «Я вам не швейцар!» — буркнул вампир, но отвел глаза, чувствуя за собой вину. Дверь он действительно не закрыл, и теперь по квартире нетерпеливо шатались пятеро дохляков. Связываться с ними никому не хотелось. Что для вампира, что для оборотня не было участи отвратительнее, чем заразиться вирусом смертности. «Ну ладно», — не снижая тона, заявил Вервольф. «Я же не претендую, так сказать, на единоличное обладание. Разделим по-честному. Дракуле кровь, дохляки пусть мозги забирают, им они, ха-ха, нужнее. А я, так и быть, остальное возьму, не гордый. А, вы же еще!» Он покосился на ящера. «Ну и с вами поделимся, чего уж там!» Рептилоид отмахнулся и качнул головой. От этого короткого жеста все умолкли и застыли, завороженно глядя на зеленую чешуйчатую лапу. «Успокоились?» — в восстановившейся тишине поинтересовался ящер. «Тогда давайте продолжим. Итак, господа, пришло время поговорить на чистоту. Мы с вами все разумные виды». Он посмотрел на дохляков и поправился. «Почти все. И как представители наших сообществ, мы обязаны вместе признать, что находимся на грани гуманитарной катастрофы. С появлением новых мутаций человечество сократилось практически до нуля, что ставит под угрозу само существование всех наших видов». Он обвел тяжелым взглядом присутствующих. Оборотень сокрушенно клацнул зубами и рухнул обратно на стул. Дохляки, наоборот, затоптались на месте, распространяя вокруг себя удушливую волну. Вампир демонстративно достал из кармана платок и прижал к носу. «Чё-то вы? Хотите вы чё?» — забубнили зомби наперебой. «А то!» — поднял палец рептилоид. «Что мы должны дать человечеству время на восстановление популяции!» Вервольф хмыкнул и посмотрел на вампира. Тот пожал плечами. «Послушайте», — торопливо принялся объяснять ящер, «после того, как вирус крови-то поразил большую часть человечества, мы отобрали в резервацию лучших представителей с иммунитетом». «Да!» — хищно протянул оборотень и облизнулся. «И где это находится, ваша резервация? Можно узнать?» «Нельзя», — отрезал рептилоид. «Да слушайте уже меня, наконец. Как вы знаете, вирус очень опасен. При попадании в кровь он действует даже на вас. Человек уже без иммунитета. Достаточно вдохнуть зараженный воздух». «А куда ж смотрело мировое правительство, пока они этот вирус синтезировали?» — Гундоса поинтересовался из-под платка вампир. «Не будем сейчас об этом», — дипломатично увильнул ящер. «Руководство занимается расследованием происшествия. Это все, что вам надо знать». «А нечего так с нами разговаривать», — оскалился оборотень. «Слишком много вам дали власти, вот что я думаю. Посмотрите, к чему это привело. Мы отдали вам бразды правления, следовали законам и не отсвечивали, а тут появляются эти!» Он рыкнул в сторону дохляков. «И мир развален за каких-то паршивых 3 месяца! Как это называется?» «Апокалипсис», — тихонько подсказал вампир. «Вот, точно Дракула говорит!» «Позвольте, я не...» Макс опустил голову и зажал уши руками. Временами ему до сих пор казалось, что все происходящее — безумный, затянувшийся кошмар, что он лежит на больничной койке, может быть, даже при смерти, и бредит. Потому что иначе как бредом все это нельзя было объяснить. Нарочно же не придумаешь. Зомби, вампиры, оборотни — это герои мифов и фильмов ужасов, их не существует в природе. Но после стремительно разошедшейся эпидемии эти существа полезли отовсюду, словно тараканы из щелей. Как могло человечество столько лет о них ничего не знать? Или кто-то дознал? Теперь уже было неважно. О, сколько ночей Макс провел, жмурясь до цветных пятен в глазах, с надеждой проснуться в старом, добром, загнивающем мире с его глобальным потеплением и проблемами утилизации пластиковых стаканов. О, какое бы это было счастье! Он почувствовал, как глаза запекло, и резко вытер их, оставляя разводы. Ободранные пальцы заныли. «Господи!» — взмолился мысленно Макс. «Если ты ждал своего выхода, то теперь самое время!» «Да послушайте!» — повысил голос рептилоид. «Я вам объясняю! В резервации находится сейчас 32 особи с иммунитетом, но есть проблема!» «Ну еще бы!» — фыркнул оборотень. «Да, проблема есть, и мы ее не отрицаем. Она, видите ли, в том, что все особи женского пола, и нам просто необходим этот экземпляр для развития популяции. Мы уже почти утратили надежду на благополучный исход, и тут вышли на его след. Нам поистине улыбнулась удача. Посмотрите, какой прекрасный образец, и он совершенно здоров!» Все уставились на Макса. Он нервно сглотнул и облизнул разбитую губу. Вампир убрал от лица платок и повел носом. «Каких-то пару тысяч лет!» — возбужденно продолжил рептилоид. «И человечество полностью восстановится! И тогда...» «Что?» — взвизгнул вампир. «Пару тысяч лет? Да вы издеваетесь!» «Тихо, тихо, господа! Мы что-нибудь придумаем! Мы можем лечь в спячку, а за это время...» Входная дверь затряслась от резких ударов. Кто-то энергично ломился в квартиру. «Ха!» — нервно сказал Вервольф, взъерошив кудлатую челку. «А зомбаки-то поразумнее некоторых будут! Они-то дверь заперли!» Вампир оскалился и зашипел. Еще два мощных удара, и дверь, сорвавшись с петель, свалилась на пол коридора. Осторожно ступая по ней, в комнату вошел человек. Своей удивительной наружностью он никак не вписывался в обстановку. В светло-бежевых брюках, белой тенниске, с загорелым лицом и аккуратно уложенными волосами он словно сошел со страниц модного журнала из тех, что выпускались полгода назад. «Ну охренеть!» — обреченно и без малейшего акцента сказал вампир. «Этого еще не хватало!» — кисло согласился ящер. Молодой человек обвел собрание ясным взором и широко улыбнулся, продемонстрировав идеальные зубы. «Какого хера тебе тут надо, пластиковый мешок с дерьмом?» — взвился оборотень. «Это наша добыча! Мы честно ее выследили!» Приятным тенором вошедший сообщил. «В соответствии с 8-м пунктом гуманитарной конвенции, принятой Объединенной организацией андроидов, этот человек является представителем редкого вида, а также историческим наследием, несущим ценность нашей культуры и идентичности». «А?» — пролепетал один из дохляков. Андроид обернулся к нему и вежливо пояснил. «Человек будет извлечен и оцифрован для дальнейшего сохранения». Все замерли, переваривая новую информацию. Ящер зло цокнул языком, втянул воздух и начал было... «Нельзя этого!» «Заявляю права на тело!» — поспешно перебил вампир и победно покосился на оборотня. После секундной заминки андроид согласно кивнул. «Стоп!» — взревел Вервольф. «Мы так не договаривались!» Комната вновь наполнилась шумом. Макс тихонько встал и подошел к окну. Он чувствовал себя мухой. Чувствовал, что бился все эти месяцы о пыльную непробиваемую преграду всего в полуметре от выхода. «А меня вы спросить не хотите?» — поинтересовался он вполголоса и обернулся. Они уставились на него, как на говорящую табуретку. «Я ведь мог бы стать кем-то из вас, да?» Кусая губы, продолжил Макс. «Вампиром, оборотнем. Черт, даже зомби. Меня ведь не обязательно жрать. Можно ж питаться и чем-то другим. Но вам и в голову это не пришло, ведь в вас нет ничего... человеческого». В воцарившейся тишине громко щелкнула отпавшая челюсть самого целого дохляка. Они переглянулись, посмотрели на Макса и неудержимо заржали. Визгливо хихикал вампир, прижимая платочек к губам. Демонстрируя огромные клыки, хохотал оборотень. Аккуратно утирал слезы чешуйчатым пальцем ящер. Даже зомби гыкали из своего угла, то ли тоже от смеха, то ли просто сами по себе. Только андроид глядел на Макса с сочувствием, заложенным в него с последней версии операционной системы. «Что ж», — отсмеявшись, произнес рептилоид, — «а теперь давайте серьезно, господа. Итак, мы собрались здесь, потому что каждый из нас претендует на этого человека». Макс обреченно повернулся и уперся лбом в стекло. «Скорее бы уже все это закончилось», — устало подумал он. В комнате резко стемнело. Штормовым вихрем с улицы в щель зашвырнуло облако пыли. Снаружи донесся протяжный и утробный гул. «Это еще что за...» — испуганно тявкнул Вервольф. Отшвырнув в сторону Макса, к окну бросился ящер, рядом с ним уже толпились дохляки. Сквозь пыль, набившуюся в глаза, Макс различил крадущегося к нему вампира. На полпути тот остановился и растерянно уставился в окно. Макс вдруг понял, что никто за ним не следит, рывком бросился к двери, скатился по лестнице, но на пороге застыл, чувствуя, как отнимаются ноги. Из-под небесного свода на город опускался гигантский диск.